сердце не бьется. Она в ужасе уставилась на перепачканных кровью врачей, и тут машина влетела во двор больницы и остановилась. Лиза ждала, что сейчас двери снова распахнутся, и носилки подхватят и повезут в операционную, но никто почему-то не торопился. Врач, который зажимал рану на груди Джека, выпрямился и, поглядев на нее, покачал головой. «Нам очень жаль, мэм, но сделайте же что-нибудь. Вы должны помочь ему, не останавливайтесь, пожалуйста». Она начала всхлипывать. «Пожалуйста, я прошу вас, нам очень жаль, мэм», — повторил врач. «Ваш муж умер». «Он не умер? Он не мог умереть». Она вскочила и, бросившись к Джеку, прижала его к себе. Ее халат насквозь промок от крови. Лиз сразу почувствовала, что тело Джека уже остывает. Оно было податливо безжизненным, и как Лиз ни старалась, она не могла уловить ни стука сердца, ни малейшего намека на дыхание. Только кислородная маска негромко шипела, да неестественно громко тикали часы на его запястье. Кто-то оторвал Лиз от Джека, помог ей выбраться из машины и повел к дверям приемного покоя больницы. Там ее усадили на скамью, закутали в одеяло, сунули в руку стакан горячего кофе. Но Лиз не сделала ни глотка. Она вообще не шевелилась и только прислушивалась к незнакомым голосам, которые доносились до нее, как сквозь толстый слой ваты. Потом в дверях появилась каталка, и Лиз увидела, что Джека с головой накрыли простыней. Она хотела вскочить, сдернуть простыню и открыть его лицо, чтобы он мог дышать, но каталка бесшумно прокатилась мимо на толстых резиновых колесах. Лиз так и не смогла ни встать, ни просто поднять руку. Она вообще не могла пошевелиться, хотя ей хотелось побежать, вслед закричать. Зачем они увозят его от нее? Язык не повиновался ей, мысли путались, а перед глазами стояло залитое кровью лицо Джека. Миссис Сазерленд. Перед Лизой становилась высокая темнокожая сиделка в кокетливом коротком халатике. «Мы выражаем вам свои соболезнования, миссис Сазерленд. Можем мы вам чем-нибудь помочь? Скажите, кому надо позвонить, чтобы за вами приехали?» «Я не знаю». Язык еле ворочался у нее во рту, в горле застрял тугой комок. И Лиз натужно раскашлялась. «Где он?» — спросила она, отдышавшись. «Вашего мужа отвезли вниз», — сказала сиделка. И Лиз вздрогнула. В этих обычных словах было что-то зловещее и окончательное. «Когда немного придете в себя, сообщите, когда и куда его следует доставить, хорошо?» «Доставить?» Смысл разговора ускользал от нее, словно сиделка говорила на иностранном языке. «Ну да, сиделка слегка пожала плечами, ведь вам нужно приготовиться к похоронам, разве нет?» «К похоронам?» Тупо переспросила Лиз. Она никак не могла взять в толк, кого она должна хоронить, разве кто-нибудь умер, и где, черт возьми, Джек, зачем его увезли куда-то вниз? Лиз была уверена, что если бы он был рядом, он объяснил бы ей, кого только что застрелили и кого они должны хоронить. «Кому можно позвонить, чтобы за вами приехали?» — повторила сиделка, но Лиз только покачала головой. «Кому звонить? Для чего? Ведь Джек уехал совсем ненадолго. Он должен вернуться домой, чтобы приготовить начинку, помочь ей с уборкой. Зачем она сидит в этой глупой больнице, ждет неизвестно чего? Может быть, он уже вернулся и теперь волнуется, куда она подевалась?» «Никому не надо звонить», — сказала Лиз отрывисто. «Мне нужно домой». Она уже собиралась встать, но тут к ней подошел человек в полицейской форме. «Мы отвезем вас домой, когда вы скажете», — произнес он участливо.